Глава 39. Зануда. Нью-Йорк. Октябрь 2018. Кэтрин выбирается из стационара, когда за окнами уже становится темно. Ничего, так бывает. Просто сложный день. А еще она сама себе оставила гору работы, из-за которой придется приехать в субботу, и хорошо, если всего на полдня. Впрочем, сейчас рано темнеет, может, не так уж и поздно. Бросив взгляд на часы в холле, Кэтрин опускает руку к карману. Пусто. Кажется, телефон остался в кабинете. Чёрт, уже 9. Том, наверное, совсем ее потерял. «Привет, Саванна!» — тут же слышится его голос из коридора. «Как твой день?» «Тыковка!» — радостно отвечает обычно суровая Саванна. «Жаловаться не на что. А ты что тут делаешь? Вроде не среда. Жену вот потерял. Ты не видела?» «Я здесь», — подает голос Кэтрин, ускоряя шаг. «Все в порядке». Она сворачивает за угол, натыкаясь на удивительную для клиники картину. Самая жесткая и опытная медсестра Саванна Рой, от которой так и веет вайбами черной мамочки, сияет, поворачиваясь к ней. Кэтрин не уверена даже, что когда-нибудь ее такое видела. А вот Том рядом корчит недовольную мину и закатывает глаза. «Доктор Гибсон», — кивает Саванна, — «вы уже закончили?» «Да, сейчас поеду домой. Ты же сегодня в ночь сможешь обратить особое внимание на Салливана?» «Хорошо», — податливо соглашается та. Саванна протягивает Тому кулак, и они стукаются ими. «А вот это сейчас вообще откуда?» Господи, этот безумный гений, который превращает любого, кого встретит, в своего друга, ее муж. Как только они остаются одни, Том быстро преодолевает расстояние между ними. «Ну и зачем вам телефон, доктор Гибсон?» — с иронией в голосе спрашивает он. «Чтобы не отвечать на мои сообщения?» «Не драматизируй», — улыбается Кэтрин. «Один раз забыла его в кабинете. Я чуть с ума не сошел. Полчаса на парковке проторчал. Поднялся, потому что боялся, не случилось ли с тобой что-нибудь. Пойдем, я соберу вещи», — кивает она в сторону своего кабинета. «И что такого со мной может случиться?» «Масса вариантов», — мрачно отвечает Том. «На тебя может напасть сумасшедший пациент. Мы не в том отделении. Здесь самый сумасшедший — это ты». «Не вижу ничего плохого в том, чтобы беспокоиться о своей жене. Тем более, что сейчас поздно». «Ладно», — со вздохом соглашается Кэтрин, «ты можешь обо мне беспокоиться». «Боже, королевское дозволение», — смеется Том. «Как же я жил без него?» Кэтрин заводит его в кабинет и прикрывает за собой дверь. Через секунду ее нижняя губа оказывается зажата между его зубов, и поцелуй выходит голодным и отчаянным. Вот теперь она и правда понимает, что Том волновался. Его руки смыкаются за ее спиной, и между ними не остается ни дюйма пространства. «Никогда так не делай». Он на секунду отрывается от ее губ, чтобы прошептать. «Я так и умереть могу». «Не можешь», — спорит она. «Тебе нельзя умирать. Тогда не бросай больше свой телефон». Еще один агрессивный поцелуй разжигает внутри то, что неуместно в кабинете врача, даже если, судя по ласкам, которые опускаются ниже, Том совершенно не против. «Дай мне собраться», — просит Кэт, с трудом отрываясь от его губ. «Две минуты. Поедем домой и...» «Давай здесь», — хитро улыбается он. «Хочешь, чтобы меня уволили? Я не против. Потяну нас обоих». Кэтрин не удерживается от того, чтобы закатить глаза, и выбирается из крепких объятий. Потянет он, как же. Последние 3 месяца у них прошли под знаменем борьбы против ненужных трат, и Кэтрин только начала выигрывать войну. В этом месяце Том ни разу не давал свою карту Майе, чтобы та купила очередные детали для их разработки. И если они дотянут так до 30 числа, можно будет открыть бутылку вина. Наскоро собрав вещи, Кэтрин поворачивается к Тому и натыкается на обиженный взгляд. «Давай хотя бы что-нибудь простое», — складывает он брови домиком. «Садись в свое кресло, а я заберусь под стол». «Томас Кристофер Гибсон», — строго произносит она. «Мы едем трахаться домой». «Ну, пожалуйста». «Нет, не на моем рабочем месте». Я бы уложил тебя вот здесь, на стол, и отшлёпал за то, что забыла про телефон. Дома отшлёпаешь сколько захочешь. Можешь даже не рукой, — вспыхивает от воспоминаний Кэтрин. И вообще, что на тебя нашло? На прошлой неделе Том открыл в ней ещё одну грань того, что Кэтрин, оказывается, нравится. Немного боли. Не столько, чтобы чувствовать себя мазохисткой, но достаточно, чтобы засомневаться в собственной, как Том это назвал, ванильности. И теперь ей, кажется, хочется повторить. «Хочу свою жену». «Действительно, чего это я?» — корчит рожу Том. Кэтрин подпрыгивает от стука в дверь. «Чёрт, чёрт, чёрт! Хоть бы стоящий там не слышал их разговора. Она даже сама идёт, чтобы открыть». «Мне показалось, из твоего кабинета звучал голос мистера Гибсона», — мягко произносит Жасмин. По задорному блеску очков становится понятно. Она слышала, наверное, даже больше, чем последнюю пару фраз. «Добрый вечер, доктор Райт», — тут же натягивает маску благопристойности Том. «Как ваши дела?» «В порядке, спасибо», — хитро улыбается та. «Кэтрин, тебе не кажется, что уже поздно для рабочего времени?» «Да-да, конечно», — вспыхивает она. «Я как раз вот собиралась, и Том меня забирал». «Отлично. Мистер Гибсон, а не могли бы вы завтра ко мне заглянуть? Пришли результаты МРТ, и не хотелось бы ждать среды». «Скажите, во сколько, и я буду», — коротко отвечает Том. «В час, как обычно. Всего доброго, мистер Гибсон. Кэтрин?» Она исчезает за поворотом, и ничего не остаётся, кроме как закрыть дверь и опереться на неё. Жасмин слышала. Это катастрофа. «Как думаешь, она всё успела подслушать?» — в панике спрашивает Кэтрин. «Как думаешь, это очень плохо, что мы не ждём среды?» — одновременно с ней произносит Том. Когда до неё доходит смысл его вопроса, голова прочищается моментально. Жасмин переназначила встречу, это и правда подозрительно. «Не знаю», — шёпотом отвечает Кэтрин. С тех пор, как они определили, что роль жены важнее роли врача, Том нечасто делился ходом лечения. У них была всего пара крупных разговоров. Один раз о том, что после добавления иммунотерапии он чувствует себя немного лучше, второй — о том, что на снимке видна прогрессия опухоли. Они договорились не нервничать лишний раз. От иммунотерапии может быть ложная прогрессия, её просто нужно отслеживать чуть чаще. Кэтрин ещё пару вечеров возвращалась к этому вопросу, но только чтобы успокоить Тома. Свои переживания она с тех пор держит при себе. «Это точно херово», — морщится он. «Может, прогрессия настоящая? Она у тебя в прошлый раз была очень небольшой. Так быстро катастрофа не случилась бы», — берёт себя в руки Кэтрин. «А если бы там правда было что-то серьёзное, Жасмин не откладывала бы на завтра. Она позвонила бы тебе ещё днём». «Думаешь?» — с надеждой переспрашивает Том. «Уверена», — натягивает улыбку она. «Почти на 100%. «Ладно, тогда давай уже поедем домой. Твоя начальница мне весь настрой сбила. Не хочу здесь оставаться». Они в тишине выбираются на парковку. От напряжения слишком неуютно, но у Кэтрин не получается придумать, как перевести тему. Мрачные мысли Тома становятся почти материальными. Ещё немного, и их можно будет потрогать. «Хочешь, давай проговорим вместе все сценарии», — предлагает она, когда Том заводит машину. «Это может уменьшить тревожность». «Нет, мне нравится вариант, что там всё на самом деле хорошо», — безжизненно отвечает он. «Я приду. Жасмин скажет, что опухоль наконец начала уменьшаться, и нам останется всего пару месяцев, чтобы она совсем сошла на нет». «Ты ведь завтра будешь думать об этом весь день», — спорит Кэтрин, — «и ещё сегодня вечером». «Родная, я думаю об этом уже полгода. От мыслей не умирают. Не хочу, чтобы тревога портила тебе отдых. Ты из-за неё плохо спишь». «Ладно, давай хотя бы сменим тему», — мотает головой Том. «Тебе Пайпер не писала? Гэри сделал ей предложение». «А у вас в Манчестере с этим не тянут, да? Они всего несколько месяцев вместе». «Полгода. А когда он 3 года жил с Флоренс, то с предложением не торопился», — замечает Том. Ждал, когда расстанутся, чтобы отпустить Флоренс к Джеку, не удерживается Кэтрин. У этого манчестерского братства все очень запутано. Галеристка Флоренс встречалась с Гэри, а потом они расстались из-за Пайпер, которая тогда была ассистентом Гэри. Не прошло и полугода, как Джек, который все 3 года ненавидел Флоренс, начал с ней встречаться. Том говорит, что эти 2 пары даже не пересекаются вчетвером. Пайпер и Флоренс на дух не переносят друг друга. Вроде как, пока Гэри еще был в предыдущих отношениях, у них случилась какая-то ссора. Звучит логично. С офисом Фэллоухенд дорамы уже не кажутся такими нереалистичными. «Не знаю, может, у Пайпер был мощный аргумент?» — задумывается Кэтрин. «Это какой?» — нахмурившись, поворачивается Том. В ответ Кэтрин показывает на свой живот. Гэри и Пайпер на самом деле выглядят как пара, у которой могут появиться незапланированные дети. Тогда он с его принципами вряд ли выбрал бы какой-нибудь другой способ решения вопроса. «Думаешь, Пайпер беременна? Мне кажется, это возможно». «Нет, она очень молода для такого», — мотает головой Том. «И потом у нее только началась карьера. Это могло оказаться сюрпризом для них обоих?» «Бред. Вот ты могла бы внезапно забеременеть?» «Я нет. Но мы с Пайпер очень разные люди. Представляешь, чтобы я хоть раз в жизни пропустила визит к гинекологу и свою инъекцию? Это как если бы снег летом пошел. А вот Пайпер я вполне могу представить в такой ситуации». «Хм, так-то да», — задумчиво соглашается Том. «Жесть, я об этом даже не подумал. Нужно будет спросить у Гэри. Кстати, в воскресенье они хотели заехать. Ты как?» «В воскресенье гонка. Можем встретиться после нее. «Точно. А что у нас, Мексика?» «Остин, Техас», — поправляет Кэтрин. «Мексика через неделю». «Ты выучила расписание Гран-при? С ума сойти». Если бы Том знал, что Кэтрин приготовила ему сюрприз и заказала поло и кепки Феррари, то, наверное, удивился бы еще больше. Но эту новость она оставляет до воскресенья. Даже странно, что футболка Манчестер-Сити у него есть, а ничего с Феррари в квартире нет и близко. «Если я увижу 5-ю подряд победу Гамильтона, я сам сдамся своему раку», — продолжает Том. «Его рожа достала меня до тошноты. Ему даже в болид садиться не нужно. Может, пешком прогуляться за своим очередным кубком». «В этот раз Феттель должен взять гран-при», — успокаивает его Кэтрин. «Мне кажется, это будет справедливо». «Ты не понимаешь, который год уже длится эта проклятая доминация Мерседеса? Мне начинает казаться, что это никогда не закончится». «Мерседеса или Гамильтона?» — смеется она. «Что-то я не вижу, чтобы ты злился на Валтери Боттаса, и не вижу его с кубками». «Как я могу злиться на Боттаса, если ты за него болеешь?» — искренне недоумевает Том. «Ну уж нет. Раз мы договорились, что он заслужил твои переживания, то будем делать это вместе». «Я еще немного переживаю за Шарля Леклера». «Не начинай», — смеется он. «Он просто красивый, вот и все. Тебе нельзя за него болеть». «Это почему?» «Я буду ревновать. Сеп, Кими и Валтери не в твоем вкусе, тут я могу быть спокоен. Но этот смазливый мальчишка...» «Не-а, только через мой труп». «В следующем году он будет гонять за Феррари». «Не смеши меня, он там ненадолго». Примечание. Спойлер из будущего. Леклер там надолго. Конец примечания. «Сомневаюсь, что он сможет полноценно заменить Кимми. Тот настоящая звезда. От него несет старыми добрыми гонками. А Леклер слишком слаб». «А мне кажется, у него большое будущее». На колено Кэтрин ложится рука Тома, сминая кожу требовательными пальцами. По ногам бегут мурашки. За их время вместе она успела выучить, чем ей грозит такое движение. Предвкушение отдает сладостью на губах, даже хочется облизнуть. «Заставляешь меня злиться?» — в тоне Тома сквозит металл. «Ты специально это делаешь. Я не виновата, что ты такой ревнивец». «Кстати, ты хотя бы перестал ревновать к Патрику после Германии? Причем здесь он? Помнится, при звуке его имени у тебя глаза кровью наливались». Пальцы сжимаются, посылая еще одну порцию мурашек. Кэтрин из-под тишка косится в сторону Тома. «Убери руку на рычаг переключения передач. Справлюсь одной. Я беспокоюсь не о тебе. Боюсь, что Индиго будет ревновать». Через пару секунд Том убирает руку. Кэтрин едва не вздыхает от разочарования. Ей нравилось чувствовать опасность, а теперь пространство между ними кажется слишком большим и отвратительно целомудренным. В какой момент это произошло? Кэтрин ведь считала секс переоценённой вещью, а теперь сама еле терпит до дома. Когда Том Гибсон заходил в ее кабинет со своей фирменной улыбкой, она и не представляла, к чему это приведет. К тому, что если он не ускорит свою драгоценную машину, Кэтрин сама потянется к его ширинке. «Кстати, у нас новый врач. Она знает, что дразнится, но не может остановиться. Он даже сделал мне комплимент. Вообще-то этому врачу 50, и он перешел из соседней клиники, а комплимент касался исключительно состояния истории болезни одного из пациентов. Но сейчас не обязательно это уточнять». «Так-так», — слышится хриплый смех. «Осторожнее, доктор Гибсон, а то до дома мы не доберемся. Всего лишь делюсь новостями с работы», — невинно отвечает Кэтрин. Они, наконец, заезжают в свой район и почему-то сворачивают к гаражу. «Разве мы не едем домой? Гараж ближе». Сердце начинает биться быстрее. Там тот самый запах, который заставляет ее терять голову. Тяжелый, сексуальный, принадлежащий единственному мужчине в ее жизни. Каждый раз, когда они занимаются сексом в гараже, Кэтрин боится упасть в обморок. Индиго резко тормозит перед металлической дверью, и Том выпрыгивает на землю с такой скоростью, что Кэтрин тоже не задерживается внутри. Им обоим сейчас нужно только одно — скорее оказаться в руках друг друга. «Иди сюда», — хватает он ее за локоть. «Что за бес в тебя вселился?» Карие глаза Тома сейчас кажутся совсем черными. Радужка сливается со зрачком или наоборот. «Ничего особенного ведь не произошло», — поднимает голову Кэтрин. «Просто обычные разговоры». «Вот как?» Его лицо прорезает совершенно другая улыбка. Теперь Кэтрин действительно нарвалась. Том понял и принял правила игры. «Ты хочешь наказания, да?» — наклоняет голову он, опуская взгляд на ее губы. «Моя несносная жена напрашивается, чтобы я ее отшлепал. Даже в мыслях не было». Дверь гаража захлопывается за ними с жутким грохотом, но Кэтрин уже все равно. На нее обрушиваются голодные губы. Том стягивает с ее плеч пиджак и отшвыривает его в сторону. Когда она тянется к его джинсам, получает шлепок по пальцам. «Я не разрешал», — отрывается Том от нее и перехватывает за шею. «Сегодня ты не будешь трогать меня без разрешения». «Мне нужно», — хрипит она. «Нет, маленькая ты засранка. Телефон, Леклер, Патрик». Какой-то левый мужик на работе. Бинго того, что заставляет меня беситься, собрано. Ты же не думала, что сможешь выйти сухой из воды. И какое наказание меня ждет? Увидишь. Он заставляет ее сделать несколько шагов назад, но как только Кэтрин упирается в его стол с чертежами, тут же выпускает ее и разворачивает лицом к стене. Если что-то пойдет не так, ты стучишь по столу, поняла? «Что, может, поняла?» «Да», — выходит бездыханным хрипом. Том накрывает ее рот ладонью и прижимает ближе к себе, так что голова сама откидывается назад. «Я хочу, чтобы ты помнила всегда, каждую секунду своего существования. Ты — моя жена», — жестко говорит он ей на ухо. «Ни один мужчина, даже если ему 100, и он живет на другом континенте, не смеет думать о тебе». По телу прокатывается тягучая волна желания. Каждый раз, когда он так говорит, звучит сексуальнее, чем все, что Кэтрин когда-либо слышала. Ее саму возбуждает его ревность, и сейчас его рука перемещается вниз, к шее, и приходится прикусить губу, чтобы не застонать. Это их общее безумие, Кэтрин не видит глаз Тома, но знает, он тонет в ощущениях вместе с ней. Выпустив всего лишь на мгновение, он стягивает с нее блузку и прихватывает зубами кожу на шее сзади, шумно вдыхая, явно с трудом сдерживается. Следующими на пол летят брюки. «Повтори. Я должен знать, что ты поняла». «Я твоя жена», — голос покидает ее. «Ни один мужчина, кроме тебя, не смеет...» Договорить не получается. Том звонко опускает ладонь на ее задницу. Это даже не столько больно, просто возбужденное тело реагирует на все слишком ярко, сколько приятно. У Кэтрин перехватывает дыхание. Это единственный в мире человек, который заставляет ее чувствовать столько всего одновременно. И никто другой не смог бы сделать то же самое. Тому не стоит переживать и нервничать. Кэтрин в любом случае не представляет, как в мире может существовать хоть один мужчина, который мог бы с ним сравниться. Это просто невозможно. Продолжай. Не смеет думать обо мне. Почему? Я принадлежу тебе, выдыхает Кэтрин и бессильно опускает голову. Еще один шлепок посылает по всему телу искры, и сдерживаться становится невозможно. Слышится шелест, кажется, Том достает ремень из джинсов. Фантазия в ту же секунду рисует перед глазами настолько яркие картинки, что сложно понять, Кэтрин от них больше пугается или желает, чтобы они стали реальностью. «Мне кажется, иногда ты об этом забываешь», — строго произносит Том. «Приходится напоминать». Кожа ремня тут же обтягивает шею, но это сопровождается поцелуями, которыми Том покрывает плечи Кэтрин. Ощущения сбиты с толку, и в голове панически кричат остатки здравого смысла, но их вскоре затыкает возбуждение. Ремень кажется ошейником, которым ее помечают. Ощущать собственную принадлежность кому-то, словно ты вещь, должно быть унизительным, но это включает в ней совершенно другую Кэтрин. Томас Кристофер Гибсон определяет ее судьбу, пока ей самой запрещено даже двигаться. Передавая право на это человеку, в котором она не сомневается, Кэтрин впервые чувствует себя настолько легкой. Пальцы скользят по ее телу, удовольствие сопровождается болью. Каждая клетка кожи горит от прикосновений рук Тома, его губ, зубов, одежды, ремня. «Сегодня ты вела себя плохо», — плывет в голове его голос. «Очень-очень плохо, Кейт». «Да», — отвечает она, принимая свою судьбу, — «ты прав». Ремень, еще секунду назад использовавшийся для ласки, хлестко опускается на ее бедра, заставляя вздрогнуть. Кэтрин полной грудью вдыхает пропитанный запахом металла воздух, с трудом замечая собственное головокружение. Том вынуждает ее опуститься на стол локтями, и эта опора — единственное, что не дает окончательно рухнуть вниз. Хотя она предпочла бы видеть его лицо. Замечать, как в глубине глаз клубится темным, порочным дымом — возбуждение, ведь ни одной ей нравится. Еще один удар ремнем, и Кэтрин, наконец, не может сдержать стон. Это плохо, что ей хочется еще больше боли. Желание исполняется. После, по широко расставленным ногам, нежно пробегаются пальцы Тома. Это не может быть плохо. Каждое его движение приносит столько удовольствия, что концепт добра и зла не нужен, чтобы оправдать собственное желание. Сейчас в голове Кэтрин остались только одни, больше похожие на требования. «С другой стороны, — издалека говорит Том, — ты признала свою вину, и это смягчает ситуацию». Чувствуя между ног его язык, Кэтрин машинально выгибается в ответ на ласку и издает протяжный, умоляющий стон. Так больше невозможно. Ей не просто хочется ощутить внутри его член. Это необходимо, чтобы продолжать дышать и существовать. Больше ничего в мире не имеет значения, кроме Тома и того, что он с ней делает. Он двигается быстро, точно, так, как ей нравится, каждый раз вынуждая просить не останавливаться. Но Кэтрин уже не разбирает собственных слов. Глухой стук падающего на пол ремня, и обе его руки обхватывают ее бедра, сжимая с такой силой, что снова становится больно. И это лучшее, что он мог придумать. Когда Том отстраняется, она едва не умирает от разочарования. Почему сейчас? Почему он настолько жесток, что останавливается всего за пару секунд до... «Шш», — слышится его успокаивающий голос. «Сейчас». Звук молнии джинсов, шелест ткани, и через несколько бесконечных мгновений Том оказывается внутри. Сегодня Кэтрин не до осторожности. Она подается навстречу, сходя с ума от ощущения заполненности, пока мысли в голове превращаются в огромные ватные облака. Они проплывают мимо, а здесь, окруженные дурацкими железками и пьянящим воздухом, остаются Том и Кэтрин, которым даже не нужно больше говорить. Он прижимает ее к себе, покрывая поцелуями плечи и шею, пока руки предательски дрожат, больше не способные держать ее на весу. Кэтрин откидывается назад, пытается прикоснуться к нему, но Том останавливает ее ладонь. «Я не разрешал прикасаться», — хрипит он. «Пожалуйста», — умоляет Кэтрин, — «мне нужно знать, что ты настоящий». «Чёрт», — стонет он и впивается зубами в ее шею. «Давай, Кейт, чёрт, я так...» Держа ее одной рукой, вторую он опускает вниз, накрывая пальцами ее клитор. Кэтрин зарывается в кудрявые волосы, сама ускоряется, давая ему войти до конца, даже требуя этого. Том подхватывает ее темп, их стоны смешиваются в единый звук, и когда оргазм начинает собираться внизу живота пульсацией, Кэтрин окончательно теряет контроль. Она жмурится, наслаждаясь каждым моментом и каждым движением. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой, и к черту реальность. Кэтрин разрывается на кусочки, не слыша уже ни себя, ни Тома, и он вскоре присоединяется к ней. Это стоило того, чтобы его дразнить. Каждая брошенная фраза возвращается жесткими размашистыми движениями. Кэтрин подается вперед и снова опирается на стол. Колени дрожат, оставаться на ногах кажется невозможным, как и восстановить дыхание. Все плывет перед глазами. «Как ты?» — ласково спрашивает Том. «Все в порядке?» «Хорошо», — с трудом отвечает Кэтрин, — «но я не могу стоять». Он одним движением смахивает со стола бумаги, которые она замечает только теперь. «Они что, лежали здесь все это время?» Господи, его ладонь поднимается вверх по ее телу, снова заставляя жадно хватать ртом воздух. К моменту приезда в гараж Кэтрин могла обращать внимание только на Тома и то, что он с ней делал. Подхватив подмышками, Том усаживает ее на стол и заботливо оглядывает бедра. Когда их взгляды встречаются, в нем уже нет того бурлящего урагана ревности. Он меняется на нежность. «Уверен, что им место на полу», — кивает она на бумаге, все еще пытаясь отдышаться. «Вдруг там важное?» «Главное, чтобы тебе было комфортно», — улыбается Том, но все же скашивает глаза на пол. Кэтрин впервые за проведенное здесь время оглядывается. Порядок, который они наводили вместе, еще кое-где заметен, но Том уже понемногу возвращает старое положение вещей. Зато место в центре расчищено, и там появился новый широкий стол. Кэтрин не помнит этого списания с его карт. «А, нет, это мне еще пригодится», — замечает Том, наклоняясь за парой больших листов. «Самое рабочее из всего». «Что это?» Кэтрин убирает прилипшие к лицу волосы и протягивает руку к листам. «Ховер?» Так Том называет свою безумную идею поднять машины в воздух. «Немного, всего футов 20 над землей», звучит как что-то из фантастического фильма. «Пока только наброски», — отдает он чертеж. «Все, что я смог за 3 месяца, — это разобраться в устройстве самолетного двигателя». «Ты и правда гений», — расплывается в улыбке Кэтрин, пока смотрит двоящимся взглядом на его рисунки и пометки на полях. «Люди этому годами учатся». «Есть немного», — скромно отвечает Том. «Но к сути я так и не приблизился. Но давай не будем об этом сейчас. Как ты себя чувствуешь?» «А в чем суть?» «Кейт». «Расскажи», — просит она. «Люблю, когда ты говоришь о работе». «Сразу после секса?» — смеется он. «Дай мне хотя бы джинсы застегнуть». «Сейчас я тебя послушаю», — тянется Кэтрин за поцелуем, — «и попрошу добавки». Кто бы знал, что нет ничего сексуальнее мужчины, который по-настоящему горит своим делом. «Да?» — с интересом поднимает брови он. «Тогда слушай. Суть в том, чтобы добиться стабильной высоты на очень коротком расстоянии». В глазах Тома загораются задорные огоньки. Кэтрин вдруг понимает, что еще ни разу не любила кого-то так же сильно, как его.